Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Молчание Бога – одна из величайших проблем в жизни. Если кто-то приближается к этой проблеме, то возникает вопрос: почему страдают люди? Если Бог есть на небесах, и Он является любящим Отцом, то почему Он молчит? Почему Бог позволяет случиться тому или иному? Почему Бог не помешает греху свирепствовать в этом мире, если Он мог бы предотвратить это? Классическая, фундаментальная проблема человечества состоит в том, что даже на всех полках Гарвардской библиотеки на нее не найдется ответа. Все, что может сказать неспасенный ученый умирающему грешнику, заключается в том, что после того, как его тело сгниет в земле, он станет удобрением, а некоторые животные будут его кушать, а спустя несколько сотен миллионов лет солнечная система состарится, остынет, взорвется, сократится и превратится в ничто. И умрет неспасенный грешник, так и не получив ответа. Если есть любящий Бог, почему же он молчит? Почему позволяет он человеку возвращаться домой с войны с ампутированными руками и ногами, абсолютно беспомощным? Почему Бог позволяет рождаться детям с болезнью Дауна? И если там есть Бог, почему Он не сделает все совершенным, чтобы проблем больше не было? В Библии проблема молчания Бога рассматривается в книге Иова, самой старой книге из когда-либо написанных. Великий страдалец книги Иова откровенно признался. В 23 главе этой книги, стихи 3 и 4, Иов пишет: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, и я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями». Очень трудно для человека, который находится в одиночном заключении 3 года и знает, что он проведет еще там 8 лет, думать, что Бог всегда прав. Если бы вы оказались в подобных обстоятельствах, это было бы так же трудно и для вас. Иов, находящийся в отчаянии человек, который потерял все, что у него было, сидел на земле 7 дней и 7 ночей в молчании. Но позвольте вам сказать, что когда он в конце концов начал говорить, он обвинил Бога во всем, кроме убийства. Иов – идеальный пример человека, пытающегося получить ответ от Бога относительно наказания и не получившего ответа. Почему же тогда Бог молчит? В ответ на этот вопрос обратимся к некоторым библейским отрывкам. Во-первых, с точки зрения здравого смысла, многие неприятности, которые мы называем случайностями, являются результатами намеренного греха, совершаемого вследствие нашей небрежности, пренебрежительного отношения и глупости. В послании к Галатам в 6 главе в 7 стихе сказано, что «посеет человек, то и пожнет». Это напоминает высказывание одного знаменитого проповедника: «Многие люди сначала сеют, а затем оставшуюся жизнь молятся о неурожае». Если Бог ничего не предпринимает относительно наших посевов, то что это доказывает? Если мы посеяли, то мы же тогда должны и жать, не так ли? Существует также и библейская точка зрения на этот вопрос. Правильно ли, что мой ничтожный разум ставит под вопрос деяния всемогущего Бога? У меня разум конечный, в отличие от божественного, бесконечного. И что я могу знать об этом? В книге пророка Исаии, в 55 главе, стихах 8 и 9 сказано: «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути мои, — говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вне всяких сомнений, Божий генеральный план для моей жизни должен включать скорбь, страдания, испытания, проверки и боль. А есть ли вообще исключение? Если у вас нет церебрального паралича, почему я должен быть исключением, то, может быть, у вас есть лейкемия. Если у вас нет лейкемии, то, может быть, вы находитесь в инвалидном кресле. Если вы ходите на двух ногах, неужели у вас нет язв? Если у вас нет язв, неужели у вас не бывает регулярных головных болей? Если у вас нет язвы, головных болей, неужели у вас нет счетов, которые вы не можете оплатить? Если ваши счета оплачены, неужели некоторые из вас не имеют разрушенной разводом семьи? Если вам удалось сохранить свой брак, неужели у вас нет детей, даунов или больных церебральным параличем? Если у ваших детей хорошее здоровье, целые руки и ноги, неужели некоторые из них не вовлечены в употребление алкоголя и торговлю наркотиками? Поэтому не пытайтесь искать исключений, их попросту нет. Однажды в древности одна женщина подошла к известному философу, рассказала ему о своем горе и попросила помощи. Философ сказал ей: «Я скажу, что тебе нужно делать, только после того, как ты сначала обойдешь этот квартал, а затем весь город, спрашивая людей о их неприятностях. Затем, когда ты найдешь человека, у которого нет никаких проблем, возвращайся, и я скажу тебе, как помочь твоему горю». После того, как женщина обошла 5 кварталов, она вернулась и сказала: «Я не думаю, что у меня есть какие-нибудь проблемы». «Неужели ты нашла кого-нибудь, у кого нет никаких неприятностей в жизни?» — спросил ее философ. «В каждом доме, в который я заходила, было какое-то горе или неприятности», — ответила женщина. Из этой истории становится ясным, что когда женщина узнала о проблемах других людей, ее собственные не выглядели такими страшными. Кроме того, существует философская точка зрения. Обладая в определенном смысле свободной волей, человек также переживает и последствия своих деяний. Наличие свободной воли подразумевает существование большей ответственности за содеянное. Например, прелюбодеяние часто приводит к болезни. В Америке за последние 20 лет заболеваемость СПИДом и венерическими заболеваниями возросла на 800%. Вы спросите: а что же делает Бог? А почему вы думаете, что Он должен что-то делать, если мы относимся к прелюбодеянию и к блуду как к новой морали и считаем их взаимным согласием взрослых людей, в то время как Бог уже высказал свое отношение к этому вопросу? Как вы думаете, что Бог собирается делать? Прийти нам на помощь? Я думаю, что мы должны смотреть на это по-философски. Господь сказал в книге «Исход», 20 глава, 5 стих: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Напомним первую заповедь, которая заключается в следующих словах: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. Но если вы любите фильмы больше, чем Господа, стереоаппаратуру больше, чем Господа, может быть, рок-н-ролл, баскетбол, футбол больше, чем Господа, дом и машину больше, чем Господа, может быть, ваш бизнес, ваше служение, воскресную школу даже больше, чем Господа, то кто вы есть, как не идолопоклонник 21 века? Почему не называть вещи своими именами? Вы знаете, что Бог сделает. Он заставит этих людей терпеть страдания и несчастья. Он отдалится от них, пока они не будут вынуждены полагаться на Него. Поэтому наша основная проблема — это отсутствие веры. То, что мы называем верой, на самом деле лишь жалкое ее подобие. Как же мы можем надеяться на того, в кого даже не верим? На этой земле существуют страдания и испытания, через которые вы пройдете, и не будете знать о них ничего, и не будете знать, почему они посланы вам, пока не окажетесь дома, на небесах, во славе небесной. Самая ужасная трагедия, которая может произойти с любым человеком на этой земле без исключения, это жизнь, прожитая в бедности, болезнях, страданиях, муках, а потом смерть без Христа и озеро огненное. Ад здесь и там, после смерти. Это самое страшное, что может случиться с человеком. В Деяниях апостолов в 17 главе поэтому сказано: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Мои источники в Тебе, мой Бог, всей жизни смысл и полнота. Я жажду пить из них всегда, мой Бог, о, благодать моя скала. Тебе источники души моей, ты знаешь, в чем нуждаюсь я. И словом вечным ты в любви своей, куды не обиживешь меня. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!